Господним звучит Слово Божье, и нету слова для сердца дороже. Слово то душу, как хлеб насыщает, силу дает и в скорбях утешает. Слово то меда пчелиного значит. Не оставляйте собраний ваших, не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем колени склоняют, к милосердному Богу взывают. Перед молитвой склоняется горе, и по молитвам сдвигаются горы. Многое могут молитвы наши. Не оставляйте собраний ваших, не оставляйте собраний ваших. В доме своем наш Господь призывает тех, кто еще о спасении не знает. Гордым сердцам, что не могут смириться, Бог через наши служения стучится. Отче, спаси он всех грешных и падших. Не оставляйте собраний ваших, не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем все сестры и братья, наши открыты друг другу объятия. Беды и радости прошлой недели поровну между собою разделим. И наставления примем от старших. Не оставляйте собраний ваших, не оставляйте собраний ваших. Если во имя Его помолиться и побеседовать мы согласимся, пусть будет мало нас двое и трое, Он обещание дал нам благое. Быть вместе с ними в общении нашем. Не оставляйте собраний ваших, не оставляйте собраний ваших.